Ловушка номер 6. Власть летаргического сна в вашей компании. This is a big trap. Это большая ловушка. And here's the big surprise. И вот в чем есть большой сюрприз. Your fault. Это ваша вина. Yes, it is. Да, это именно так. If your people are lazy, если ваши люди ленивы, if they're lethargic, if they're slow, it's your fault. Если они впали в летаргический сон, это ваша вина. You hired them. Вы их наняли на работу. You control the corporate environment. Вы контролируете культуру внутри вашей компании. You have the ability to get them stirred up or have them just sit back. В ваших руках решение, будут ли они сидеть еле-еле думая на своих рабочих местах, или они пойдут с энтузиазмом вперед. Lethargy kills companies. Летаргический сон убивает компании. They don't innovate. Компании перестают придумывать новое. They don't create. Перестают мыслить творчески. They don't serve their customers. Перестают хорошо обслуживать клиентов. They don't do cool things. Перестают делать что-то замечательное, что-то интересное. Massive trap. Это массивная ловушка. You gotta avoid this one. И вы должны уметь ее избегать. But what's the solution? Каково здесь решение? Go back to the first trap. Вернитесь к первой ловушке. That's the beginning of it. Это самое начало всего. But I want to make this very, very clear. Я хочу, чтобы здесь была полная ясность. Lazy companies die a very, very quick death today. Ленивые компании сегодня умирают очень быстрой смертью. So watch out, be careful. Так что будьте внимательны и осторожны. Make sure your environment's exciting. Убедитесь в том, что рабочая среда вашей компании дает людям энтузиазм. Do something wild, do something crazy. Делайте что-то сумасшедшее.